говорил, что мне нравится то, как Елизавета Александровна справляется с основной обязанностью. Лучше нее справляются только начальники военных школ. Но я сомневаюсь, что назначить начальником Института благородных девиц какого-нибудь генерала будет хорошей идеей». «Да, Ваше Величество, вы правы», — Бальменбах поджала губы. «Запускать этих солдафонов к моим птенчикам я не позволю». «Запомните этот настрой, Елизавета Александровна, потому что вы, как никто другой, понимаете, что школами для женщин должны руководить женщины, чтобы избежать кривотолков и совсем уж непотребных сплетен». Я сложил руки за спиной, сцепив пальцы. «И я рад, что мы наконец-то пришли к взаимопониманию. Иван Иванович...» Я резко повернулся к Мартынову, старающемуся слиться в этот момент со стеной. «Теперь вы». «Я честно не понимаю, Ваше Величество», — пробормотал несчастный мужчина. «Или вы приказали мне приехать с Елизаветой Александровной, потому что в Институте благородных девиц, где я имею честь служить учителем словесности, поползли какие-то слухи?» На его худом лице отразился самый настоящий ужас. «Успокойтесь, Иван Иванович. Елизавета Александровна умеет сохранять кристально чистую репутацию как своих подопечных, так и служащих. Правда, была одна промашка, но негодяй уже наказан». Я коротко улыбнулся. Вообще-то Костелян, арестованный Макаровым, сейчас сидя в Петропавловской крепости, обучал людей Александра Семеновича всем способам прятать казенные деньги. От некоторых схем у Макарова дым из ушей шел, зато он сильно продвинулся в нелегком деле ловли казнокрадов. «Ваше Величество!» Дверь кабинета приоткрылась и заглянул Скворцов. «Киселев пришел по поручению сопроводить ваших посетительниц к Ее Величеству». «Отлично!» Я посмотрел на Пальменбаха Васильеву. «Дамы, я вынужден лишить себя вашего очаровательного общества, но детали предстоящей работы вам стоит обсудить с Ее Величеством Елизаветой Алексеевной. Все-таки все женское образование курирует именно она. Как и все остальное, к слову, но мы ее стараемся сейчас не слишком нагружать». Женщины вышли, и я снова повернулся к Мартынову. «Иван Иванович, мы с вами выяснили, что я вас ни в чем не обвиняю. Тем более мне действительно сложно представить, что же вы такое могли натворить, чтобы я лично решил вас наказать». Сказал я, а Мартынов почему-то побледнел еще больше. «Да что с ним не так? Почему он меня боится?» «Иван Иванович, успокойтесь, пожалуйста. Я ознакомился с вашим проектом педагогического института, и, надо сказать, идея очень хорошая. Это именно то, о чем мы говорили с госпожой Пальменбах. Но вот прямо сейчас нам такой институт не нужен. Он нам понадобится в ближайшие годы, но не сейчас. Конкретно сейчас нам нужно организовать и открыть несколько реальных училищ, где будут готовить именно учителей для начальной школы, где учащихся, кроме всего прочего, будут обучать, как нужно работать с детьми. Это очень важно, Иван Иванович, и вы, как никто другой, понимаете, насколько это важно, иначе не написали бы свой проект». «Я думал об этом, Ваше Величество», — кашлянув, ответил Мартынов. «Но показалось, что проект училищ слишком затратный, ведь никакие благотворители и попечительские советы не смогут осуществлять их финансирование. Это будет неправильно. И как мы сможем отправить служить выпускников этих училищ в деревни, да даже в губернские города? Мало кто согласится». «Вот поэтому училища должны открыться по всей стране, хотя бы по одному в тех же губернских городах. Что касается деревенских учителей, то есть у меня задумка. Каюсь, мне ее подсказали, я не сам, к сожалению, додумался. Что есть, то есть. Приют, Иван Иванович. Сейчас мы просто кормим и поим детей, во что-то одеваем, и они целиком и полностью зависят от благотворителей. Но я планирую полностью перевести приюты на казенный кошт. В каждом будут созданы одинаковые условия, и детей будут учить. Не только грамоте, но и лекарскому делу, а девочек повивальному. И каждый выпускник должен будет отработать свое содержание как раз в деревнях. Кто-то уедет после того, как отслужит положенный срок, кто-то останется». Я на секунду замолчал, а потом добавил. «Я хочу поручить это дело вам, Иван Иванович. А когда оно увенчается успехом, вы построите педагогический институт». «Я?» Он так на меня уставился, что я даже заподозрил беспорядок в своей одежде. Оглядев себя и не найдя ничего криминального, я кивнул на дверь. «Бумаги о вашем назначении с перечнем обязательств и присвоением вам звания статского советника заберете у моего секретаря. После Нового года приступайте к работе». Он понял, что аудиенция подошла к концу и направился к двери, где столкнулся с озадаченным Скворцовым. Мартынов, поклонившись, вышел из кабинета. Я же устало потер глаза. «На этот раз все, Илья. Все дела до Нового года сделаны, да и это могло подождать, но Пальменбах прикатила быстрее, чем я думал. Да и ее величество нужно чем-то занять, чтобы дурные мысли в голове не задерживались», — выпалил я, посмотрев на своего доверенного секретаря. «Нет, ваше величество, боюсь, что не все дела завершились», — негромко поколебавшись, ответил Скворцов. «В приемной сидит Денис Давыдов, адъютант Ермолова. Он прибыл со срочным донесением с Кавказа, ваше величество, и что-то мне подсказывает, что его нужно принять незамедлительно». Глава 9. Андрей Глинский вошел в особняк, принадлежавший Петру Толстому. В холле его встречал доверенный слуга Толстого, принявший у поручика шинель и указавший на дверь в малую гостиную. «Прошу сюда, Петр Алексеевич ждет вас». Он поклонился и хотел уже уйти, но Глинский задержал его, схватив за рукав. «Он ждет меня? Разве на сегодня не назначено собрание офицерского кружка?» Андрей нахмурился. В записке, переданной ему сегодня утром, говорилось об очередном собрании, на которых он бывал регулярно. Правда, пока ему не удалось выяснить ничего существенного. Большую часть времени господа офицеры обсуждали прелести новой звезды мадмуазель Мадлен Руж, и совсем мало говорили о политике и о том, что большинство из них недовольны Александром Павловичем. Недовольны офицеры были в основном нерешительностью его величества, его отказом вступить в очередную коалицию против корсиканского выскочки и выступить с победоносной войной на стороне союзников. При этом такие вещи, как начавшиеся реформы, их не слишком волновали. Глинский пытался намекнуть особо упертым, что для победоносной войны нужно хотя бы артиллерию привести в божеский вид, чтобы она не уступала по всем статьям французской, но они как будто его не слышали. В конце концов бросил попытки понять ход мысли офицеров и просто наблюдал, делая доклады Овчинникову, которого Макаров оставил вместо себя в Петропавловской крепости. «Так почему Петр Алексеевич ждет меня?» — повторил вопрос Глинский, когда пауза начала затягиваться. «Я не слышу шума. Неужели еще никто не прибыл?» «Петр Алексеевич говорил, что ждет только вас, больше гостей не ожидается». Слуга наконец понял, что ему отвечать, поклонился и пошел по коридору, куда-то унося шинель Глинского. Андрей проводил его взглядом и направился к гостиной, гадая про себя, о чем с ним хочет поговорить Толстой. Конкретно этот Толстой был двоюродным братом графа Толстого, одним из... Семейство Толстых отличалось плодовитостью, и, похоже, уже сам граф путался в своих многочисленных родственниках, а то и не знал многих из них, по крайней мере, лично. Петр Алексеевич был достаточно богат и не имел армейского чина. Тем более было странно, что петербургский офицерский кружок чаще всего заседал именно у него дома. Дверь в гостиную была приоткрыта. Значит, его действительно ждали. Глинский ощутил сильное волнение впервые с тех пор, как ему было приказано Макаровым заниматься этим офицерским кружком. «Входите, Андрей Васильевич, входите!» — раздался голос Толстого. «Нечего на пороге мяться. Чай не девица невинная. Я уже думал, что вы приболели или попросту не захотели приходить». «Петр Алексеевич, я никак не пойму, зачем вы меня пригласили, если никого кроме меня больше не ожидается». Глинский вошел в гостиную и остановился напротив вставшего с дивана хозяина. «Разговор у меня к вам имеется, Андрей Васильевич». Толстой махнул рукой, предлагая гостю проходить. «Вы присаживайтесь, Андрей Васильевич. Где больше хочется, туда и садитесь. Мы же здесь почти по-родственному уже собираемся». «Вы меня знаете, Петр Алексеевич, я человек дела». Глинский сел в кресло напротив Толстого. «Не будем ходить вокруг да около. О чем вы хотите со мной поговорить, да еще и таким интересным способом? В записке, что мне передали, говорилось, что сегодня заседание кружка». «Полноте, Андрей Васильевич», — махнул рукой Толстой. «Уж не вам ли было невыносимо скучно, когда полковник Телецкий хвастался на медне своими амурными победами? Лично меня это уже утомило. Много болтовни и никаких действий. Вот я и решил попутешествовать. После Нового года хочу съездить в Тифлис». «В Тифлис?» Глинский почувствовал, как его глаза слегка расширились сами собой. Он не прилагал к этому никакого усилия. «Зимой? Но зачем?» «Я никогда не был на Кавказе», — мечтательно произнес Толстой. «Говорят, что многие, видя его, начинают им болеть и не хотят покидать этот дикий, но прекрасный край». «Спорный вопрос на самом деле», — кашлянул Андрей. «Но позвольте все же усомниться в вашей искренности». «Опять же, прекрасные воды. А меня, если честно, совсем замучила изжога». Толстой негромко рассмеялся. «На самом деле ускорить мою поездку попросил наш хороший друг, князь Борятинский. Он просит меня отвезти послание его высочеству Константину Павловичу, коль скоро я все равно собираюсь посетить Тифлис». «А меня вы пригласили?» Глинский выжидающе посмотрел на Толстого. «Я хочу попросить вас сопровождать меня. Дороги на Кавказе небезопасны в любое время года. А сейчас, как вы справедливо заметили, зима». Толстой пристально смотрел на поручика, ожидая ответа. «Вы смелый, благородный человек. С вами можно не опасаться небольших приключений, обязательно случающихся в таких поездках». «Я не знал, что на Кавказе есть дороги», — неуклюже пошутил Глинский, лихорадочно соображая, что же делать. «Так что вы мне ответите, Андрей Васильевич?» — поторопил его Толстой. «Не могу ответить вам прямо сейчас. Мне сначала нужно уладить все дела со службой», — решительно произнес Глинский. «Напишите прошение на имя Кутузова Михаила Илларионовича, а я подключу все свои связи и похлопочу за то, чтобы вам предоставили отпуск по состоянию здоровья. Целебные воды — это отличный повод взять отпуск», — заметил Толстой. «Тем более, что вы не за границу будете проситься, а в Тифлис, который уже совершенно точно вошел в состав нашей империи». «Я напишу утром прошение», — сказал Глинский. «И утром же передам вам ответ. Но, Петр Алексеевич, вы же понимаете, что мне нужно будет знать, из-за чего я рискну, возможно, даже жизнью. Мне воды не требуются, я изжогой не страдаю». «Разумеется, Андрей Васильевич. Путь предстоит не близкий, и мы многое расскажем друг другу. В том числе я расскажу вам о том небольшом поручении, что попросил меня выполнить князь Борятинский». Толстой хлопнул по подушке дивана ладонью и воскликнул. «Ну что же, я жду ответа завтра утром, чтобы в случае вашего отказа попытаться уговорить кого-нибудь другого поехать со мной. Хотя в этом случае я буду ужасно разочарован. И признаюсь вам честно, вряд ли найду кого-то более достойного». «Постараюсь вас не разочаровать», — Глинский натянуто улыбнулся. Похоже, затевалось что-то по-настоящему серьезное, но на этот раз заговорщики действовали умнее и не рассказывали о своих планах направо-налево. «Хватит о делах, пойдемте поужинаем, Андрей Васильевич. Я вас наконец-то познакомлю со своей очаровательной женой и дочерями». И Толстой широко улыбнулся. «Боюсь, не могу принять столь лестное приглашение», — Глинский поднялся. «Мне нужно как следует все обдумать. Но, надеюсь, ваше приглашение останется в силе, и я им обязательно воспользуюсь, когда мы будем оговаривать все детали поездки». «Я на это надеюсь, Андрей Васильевич». Толстой тоже поднялся, чтобы проводить гостя до двери. Выйдя на улицу, Глинский пересек улицу, прошел пару кварталов и вышел на набережную. Долго стоял и смотрел на виднеющуюся отсюда Петропавловскую крепость. Было уже поздно, и Овчинников наверняка ужинал дома. Но даже если Лев Петрович поехал ужинать в другое место, его нужно было найти и рассказать о сегодняшней встрече. Глинский никак не мог заставить себя поверить, что Константин Павлович как-то замешан в заговоре. Он помнил, что было в прошлый раз, и Макаров Александр Семенович дал ему ознакомиться с делом Палина и других заговорщиков. Его высочество произвел тогда на него впечатление довольно нерешительного человека, неспособного самостоятельно возглавить заговор. «Зато он может плыть по течению в направлении короны», — прошептал Глинский еле слышно. «Возможно, его активное участие не потребуется, да и что он может сделать, оставаясь в Тифлисе? Но заговорщикам нужна его молчаливая поддержка. Уверенность, что он сядет на трон на их условиях и будет царствовать, но не править». Андрей обдумал эту мысль со всех сторон, и она показалась ему вполне разумной. «Да, это больше похоже на правду». «Извозчик!» Глинский махнул рукой, и к нему подкатил экипаж. Это был обычный экипаж, не принадлежащий службе безопасности. «Куда изволите, барин?» — спросил бородатый извозчик, глядя на молодого офицера, спешащего, скорее всего, к любовнице. «Ну а куда он еще может так бежать? Домой обычно чинно едут». «На Форштадтскую. Там я покажу, где остановиться, и нужно будет меня подождать», — скороговоркой проговорил Глинский, заскакивая в экипаж. «Подожду, коли надобно». Добродушно ответил извозчик, только укрепившись в мысли, что поручик спешит к любовнице, пока муж где-то отсутствует. Извозчик довез его до дома Овчинникова быстро. Выскочив из экипажа, Глинский еще раз наказал ему ждать и побежал бегом к входной двери. В холле его встретил сам заместитель Макарова. Он выскочил из кабинета, как только услышал знакомый голос, как был в широком домашнем халате. Овчинников не ждал гостей, и визит Глинского стал для него неожиданностью. «Что-то случилось, Андрей?» — спросил он с тревогой, глядя на поручика. «Пётр Толстой едет в Тифлис с поручением к его высочеству Константину Павловичу от князя Борятинского», — выпалил Глинский. «И просит меня сопровождать его. Что за поручение, обещает рассказать только по дороге». «Только этого нам не хватало», — Овчинников резким движением затянул пояс на халате. «Что мне делать, ехать?» — спросил Глинский, глядя на своего непосредственного начальника. «Да, тут и думать не о чем», — Овчинников потер виски. «Пиши прошение на имя Кутузова, чтобы Михаил Илларионович отпуск тебе предоставил. Борятинский наверняка будет проверять, так что не надо давать ему повод усомниться в тебе. Детали я с Михаилом Илларионовичем решу уже завтра на нашем утреннем совещании». «Тогда я утром дам положительный ответ Толстому», — кивнул Глинский. «А ведь я уже думать начал, что этот офицерский кружок всего лишь сборище пустобрехов, а оно вон как оказалось». «Иди, Андрей, не дай бог тебя здесь кто-нибудь заметит». Овчинников дождался, когда Глинский выйдет, и сразу же поспешил в свой кабинет. Ему предстояло много работы, и начать нужно было с доклада Макарову Александру Семеновичу, чтобы утром еще затемно отправить его с нарочным в Москву. «Барин, там к вам этот князь опять пришел». В кабинет Спиранского заглянул слуга, оторвав тем самым Михаила Михайловича от составления устава будущего лицея. «Какой князь?» Спиранский смотрел на слугу непонимающим взглядом. «Архип, какой князь? Говори яснее». «Так знамо какой, Борятинский», — ответил Архип. «Что ему еще от меня понадобилось?» — пробормотал Спиранский и махнул рукой. «Зови, пускай прямо сюда проходит». Дверь закрылась, и Михаил неохотно отложил перо, поднявшись из-за стола, чтобы встретить незваного гостя. Борятинский вошел в кабинет стремительно, заставив тем самым Спиранского поморщиться. Он не любил панибратства, и тем более не любил, когда гости начинали вести себя как дома. Но князь был не той фигурой, которой Михаил мог предъявить претензии. Хотя больше всего ему хотелось сказаться больным и вообще не пускать Борятинского на порог. «Пётр Николаевич, какими судьбами?» Михаил поклонился, приветствуя Борятинского. «Да вот, ехал мимо и решил зайти поздороваться, узнать, как у вас дела», — улыбнулся Борятинский. «Дел слишком много. Боюсь, что не уложусь до Нового года даже с тем, что давно запланировано». Спиранский указал князю на стул. «Присаживайтесь, Пётр Николаевич. Мне, наверное, действительно пора немного прерваться». «Вы слышали, что отдельным указом Его Величество запретил открывать иезуитский колледж здесь, в Петербурге?» Борятинский смотрел на Спиранского, не мигая. «Ведь все уже почти было готово. И учителя приглашены, даже списки первых учащихся уже составлены. И где прикажете нашим отрокам получать приличное образование?» «Так в лицее?» — вздохнул Михаил. «Не просто же так Его Величество поручило мне его открыть, да еще и таким сделать, что великим князьям незазорно в нем учиться будет». «В том-то и дело, дорогой мой Михаил Михайлович», — князь покачал головой. «Учителей достойных где вы брать собираетесь? Но не из своих же набирать, право слова». «И что вы предлагаете?» Спиранскому с трудом удалось изобразить на лице заинтересованность. Он не был шпионом и никогда не стремился им быть, поэтому подобные игры давались ему тяжело. «Почему бы вам, Михаил Михайлович, не рассмотреть кандидатуры тех учителей, которые остались неудел из-за этого нелепого запрета?» — вкрадчиво предложил Борятинский. «Нашим юношам необходимо получать лучшее образование, особенно когда речь идет о великих князьях. Но кому вы можете поручить воспитание и обучение? Старику Державину? Это даже не смешно». «Конечно, Пётр Николаевич, я подумаю над вашим предложением», ответил Спиранский, внимательно глядя на Борятинского. «Подумайте, Михаил Михайлович, подумайте. Благодарные родители, уже записавшие своих детей в колледж, но вынужденные теперь искать достойную замену, не останутся в стороне и смогут достойно вас отблагодарить». Он улыбнулся, поднимаясь на ноги. «В конце концов, речь идет о наших детях. Я пришлю список, Михаил Михайлович, и не стоит меня провожать, я прекрасно найду дорогу к выходу». Он вышел, аспирантски откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Зря он сказал князю в прошлый раз про взятки. Борятинский решил, что можно попробовать его купить, и сейчас Михаил не знал, что ему делать. Нет, он предполагал, что через него попробуют пропихнуть парочку выгодных неким лицам законов, но вот такого он точно не ожидал. А самое главное, ему даже посоветоваться было не с кем. «Нужно написать письмо его величеству», — пробормотал Михаил, хватая перо и подвигая к себе лист бумаги. «Покаяться, обрисовать ситуацию и прямо спросить, что мне делать. Если повезет, то меня ничего не лишат и с должности не снимут. В конце концов, Александр Павлович сам мне предложил когда-то не стесняться и начать брать взятки». И Михаил начал быстро писать императору что-то среднее между исповедью и докладом, дав себе установку завтра передать это письмо Овчинникову, чтобы тот отправил его с нарочным службы безопасности. А дальше ему нужно будет тянуть время, пока не придет ответ с новыми приказами. Когда письмо было готово и уже запечатано, Михаил задумчиво посмотрел на то место, где совсем недавно сидел Борятинский. В одном князь был прав. У него не было даже пока предположения о том, кто возглавит новый лицей, не то что о штате учителей, наставников и других служащих. «А что, если действительно у старика Державина спросить?» — спросил он сам у себя негромко, чтобы собственным голосом нарушить царившую в кабинете тишину. «Не побьет же он меня за спрос в самом-то деле?» Обдумав эту идею со всех сторон, Спиранский положил перед собой новый лист бумаги и принялся затачивать перо, чтобы написать письмо Гавриилу Романовичу. Павел Северюгин, услышав встревоженные голоса, в одном из которых он узнал голос Доротеи Курлянской, сделал шаг в нишу, так удачно задрапированную тяжелой портьерой. «Моя дорогая Вильгельмина, вы поступили очень неосмотрительно!» Доротея остановилась недалеко от ниши, в которой стоял Северюгин. Разговаривала она, похоже, со старшей дочерью. «Я не пойму, от чего вы больше беситесь, мама. От того, что у меня в итоге родился ребенок, или от того, кто является отцом?» — резко ответила Вильгельмина. «Я никогда не прощу вам, что вы заставили меня оставить Густаву. Я заботилась прежде всего о вас, неблагодарная девчонка. Если вы думаете, что я ревную Кармфельту, то нет, наши невинные шалости с Густавом — это дела минувших дней». Высказавшись, Доротея замолчала, а потом продолжила более мягко. «Ваша помолвка с Аркадием Суворовым сорвалась из-за вашей глупости, но чтобы замять скандал, вам необходимо выйти замуж». Воцарилось молчание, и Павел только тихо покачал головой. Когда ему говорили, что дочь Доротеи Курлянской спит с любовником матери, он поначалу сомневался. Но генерал Густав Армфельд... Да, кажется, Северюгин начал понимать Александра, сделавшегося внезапно поборником хотя бы зачатков нравственности и приличий. Даже интересно, а нынешний любовник Доротеи, Толейран, не достанется ли в итоге одной из ее дочерей? Ну а что такого? Преемственность поколений как раз в духе времени. «Генералиссимус Суворов умер, мама!» Вильгельмина успокоилась, и теперь ее голос звучал ровно. «Не думаю, что сейчас разговоры об этом браке актуальны». «Хорошо, я поговорю с Густавом. Раз уж он является виновником вашей потерянной репутации, то пускай поспособствует вашему браку. Надеюсь, у него хватит влияния подыскать вам подходящего мужа», — холодно проговорила Доротея. Голоса отдалились. Женщины продолжили идти по коридору, и Северюгин, подождав еще немного, выбрался из ниши. Он продолжил свой путь к выходу, обдумывая услышанное, когда сзади раздался голос Доротеи. «Павел, я вас ищу по всему дому, а вы, оказывается, собираетесь улизнуть, не попрощавшись». Герцогиня подошла к нему быстрым шагом, и Северюгину на мгновение показалось, что она заметила, как он беззастенчиво подслушивает разговоры, явно не предназначенные для чужих ушей. «Я неважно себя почувствовал и решил не тревожить вас своими проблемами». Мягко улыбнувшись, Павел подхватил ручку герцогини и поднес ее к губам. «Вы, как обычно, устроили прекрасный вечер. Ваш салон здесь, в Берлине, достоин принимать императоров. И мне не хотелось бы своей постной физиономией портить прием». «Вы просто обворожительны». Доротея лукаво улыбнулась, слегка наклонив голову на бок. «Но я хотя бы провожу вас к выходу и даже не возражаете». И она положила пальчики на его локоть. «Вы очень добры, Доротея». Северюгин снова перешел в направлении холла, но на этот раз вместе с герцогиней. «Я буду скучать по вам и вашим приемам». «Но почему вы так стремитесь уехать?» Она легонько ударила его по руке. «Павел, вы вполне можете остаться. Я буду рада, если вы останетесь». «Увы, я получил приказ немедленно вернуться в Москву». Северюгин изобразил жуткое разочарование. «Дворянам пока запрещено покидать Россию без особого позволения. Видимо, кто-то затаил зависть и указал его величеству на то, что я непозволительно долго, на их взгляд, отсутствую». «Ох уж эта людская зависть», — Доротея покачала головой. «Она преследует меня всю мою жизнь». «Вас что-то гнетет?» Павел остановился возле двери, ожидая, когда слуга принесет ему пальто. «Вы можете мне рассказать? Вы же знаете, Доротея, я не любитель сплетен и никому не расскажу о вашем затруднении». «Я знаю. Именно поэтому не хочу, чтобы вы уезжали». Герцогиня вздохнула, а затем наклонилась к Павлу поближе и прошептала. «Толеран в последнее время стал очень нервным и непредсказуемым. По-моему, он охладел к Наполеону, и это так ужасно. Да еще и эти постоянные разговоры о регентстве в Англии. Питта снова прочат на место премьер-министра. Это может означать, что всем договоренностям придет конец. И что это? Снова война? Я просто места себе не нахожу в последнее время». «Ну, не стоит так переживать, Доротея. От этого может испортиться цвет лица», — в который раз улыбнулся Северюгин. «К тому же Питт еще не назначен премьер-министром, а в жизни чего только не случается. Слышали же, какое несчастье с лордом Уитвортом произошло? Все мы под Богом ходим». В этот момент слуга наконец-то принес ему пальто, и Павел поспешил раскланяться с хозяйкой салона. Доротея протянула ему руку, которую он поцеловал на прощание. «Вы так правильно сейчас выразились. Я могу ваши слова использовать в письме, чтобы хоть как-то подбодрить моего дорогого Толерана?» — спросила она, жеманно улыбаясь. «Конечно», — Северюгин поклонился. «Я вас обязательно навещу, как только сумею выбраться», — сказал он и вышел из дома. Впереди его ждала дорога домой, и он был просто счастлив, что Доротея Курлянская решила остаться в Берлине, и ему не придется сопровождать ее в Саган, что позволяло Павлу вернуться в Москву быстрее, чем он рассчитывал. Я рассматривал жалобу Петра Никитича Демидова из Калужских Демидовых на губернатора Калужской губернии Лопухина Дмитрия Ардалионовича. Рядом лежала общая жалоба крестьян на Демидова. «Хороши», — протянул я, бросая обе жалобы перед Макаровым, сидевшим напротив меня. «Поясните мне, Александр Семенович, что вам известно по этим жалобам?» «При отце Петра Никитича Демидова крестьяне бунт на их землях поднимали, и они примкнули к Пугачеву, когда тот к Калуге подходил», — ответил Макаров, глядя на жалобы с ненавистью. «Ничего потерпишь, тебе еще долго в таких вот бумагах разбираться, пока до самого тупого помещика не дойдет, что они тоже внезапно стали подсудны». «Я уже говорил, что крестьяне на самом деле очень редко бунтуют», — спросил я, откидываясь на спинку стула, на котором сидел. «Говорили, ваше величество», — ответил Макаров, не отводя взгляда от жалоб. «А теперь представьте себе, Александр Семенович, насколько этих крестьян допекло». Я указал на жалобу Демидова. «Это что? Раньше на Лопухина поступали подобные жалобы?» «Было дело», — Макаров не смотрел на меня. «Выпить любит Дмитрий Ардалионович, только впрок это никому еще не шло. Я его поручил насчет казнократства проверить, но там в основном взяточничество буйным цветом цветет». «Великолепно!» — я потер лоб. «Просто волшебно, вашу мать! А давайте, Александр Семенович, я не буду заниматься разбором жалоб. Уж отрядите в Калужскую губернию человека, который все это проверит и предоставит нам уже результаты расследования. И почему у вас еще в каждой губернии нет нормального отделения?» «Людей не хватает», — вздохнул Макаров. «А с этим я разберусь». И быстро забрал жалобы со стола, положив в свою папку. «Уж разберитесь, сделайте милость. Надеюсь, скоро увидеть результаты». Я вытащил письмо Краснова, в котором Саша писал, что возвращается домой и тащит с собой коленкура и какого-то оружейника. Оружейник мальчишка еще, но вроде бы толковый. А вот что делать с коленкуром, я пока не знаю. «Сейчас подойдет Аракчеев, Александр Семенович. Вы приготовили мне списки, о которых я просил?» «Да, ваше величество». И Макаров протянул мне список офицеров, состоящих в петербургском офицерском кружке. «Зачем вы их провоцируете, ваше величество? Это слишком опасно». «Это единственный способ собрать их в одном месте. Если нам повезет взять всех вместе». Я вздохнул. «Вы когда-нибудь увлекались рыбной ловлей? Подобная тактика называется ловлей на живца». «Вот только мне не нравится, что в качестве живца вы собираетесь становиться лично», — недовольно пробурчал Макаров. «Я считаю, что не все они такие уж злостные заговорщики. Просто многим очень скучно, вот и мучаются от безделья всяким. Но ничего, Алексей Андреевич сумеет их занять так, что даже на салоны сил оставаться не будет», — сказал я, рассматривая список. «Как же их опять много. А самое главное, я так и не понял из докладов Макарова, что же этих свиней снова не устраивает. Сегодня я передам список Аракчееву, чтобы он всех этих офицеров вызвал из Петербурга сюда для участия в запланированных учениях. Сразу после Нового года они начнут потихоньку здесь собираться. В Петербурге я оставляю только князя Борятинского. Зачем человека с места срывать? Он старается, заговор плетет. А мы еще не знаем, его это личная инициатива, или же снова хорошие друзья из какого-нибудь посольства подсуетились». «Хочу заявить, что я категорически против этой авантюры». Макаров теперь смотрел на меня прокурорским взглядом. «Что будем делать с Кавказом, с заигрываниями англичан, с его высочеством Константином Павловичем?» «Пока ничего». Я поморщился. «Еще и эта история с Костей. Интересно, есть ли связь между очередным заговором офицеров и этой наглой попыткой втянуть в него моего брата? У нас слишком мало информации». А к великим князьям всегда будут подходить с такими предложениями. Могу поспорить, что как только Коле исполнится 16, к нему сразу же первая ласточка прилетит. «Я не хочу об этом даже думать», — Макаров провел рукой по волосам. «Надеюсь, Елизавета Алексеевна разрешится от бремени сыном. На это все надеются и молятся за здоровье императрицы и наследника». «И мы вам благодарны», — я улыбнулся. «Если у вас ничего больше нет, то можете быть свободны». Макаров покачал головой и быстро встал, пока мне еще каких-нибудь жалоб Скворцов не подкинул. Надо ему в помощь выделить специального человека, что ли, чтобы исключительно жалобами занимался, сортируя их по степени адекватности. «Аракчеев придет, спрошу. Может быть, у него есть на примете человек, способный заниматься этим нужным и неблагодарным делом. Заодно спрошу, знаком ли он с Калинкуром и в каких вопросах генерал Наполеона может помочь нам с реформой армии». А Краснов молодец, правда, его инициативность может выйти ему боком, так что, как приедет, нужно будет провести с Сашей воспитательную беседу. Дверь приоткрылась, и в кабинет проскользнула Екатерина. Я с удивлением посмотрел на сестру, даже не пытаясь догадываться, зачем она ко мне пришла. «Илья сказал, что у тебя никого нет, и я могу войти». Катя села на стул, с которого совсем недавно встал Макаров, и сложила руки на коленях. «Этакая пай-девочка». Если бы уже не изучил ее стервозную натуру, то, может быть, и поверил бы. «У тебя что-то случилось, Катюша?» — спросил я, внимательно глядя на нее. «Нет, почему обязательно что-то должно случиться?» — она подняла глаза на меня. «Я пришла просить тебя об одном маленьком одолжении». «Вот как?» — я прищурился. «И что же ты хочешь попросить?» «Я же хорошо себя вела в последнее время», — Екатерина заискивающе улыбнулась. «Саша, ты же был мною доволен. Шарлотта Карловна сказала, что ты всеми нами доволен». «Так, раз начались такие предисловия, значит, ты хочешь попросить что-то или слишком большое, или довольно противоречивое», — протянул я. «Говори прямо, не тяни». «Ты позволишь мне присутствовать на новогоднем балу?» Екатерина сложила руки в молитвенном жесте. «Пожалуйста, Саша, я буду себя и там хорошо вести, у тебя не будет повода меня стыдиться». Я долго смотрел на сестру, обдумывая ее просьбу. Она все еще была слишком молодой для подобных танцулек, и я не хотел проводить весь бал, следя за ней. Если только представить к ней кого-нибудь достаточно надежного, кто не воспользуется наивностью юной девочки. Кажется, Строганов что-то говорил о том, что его агент должен успеть прибыть в Москву как раз к балу, а он у него по женщинам разной степени шикарности специализируется. Ему сомнительные прелести этого цыпленка должны быть неинтересны. Да и к выполнениям заданий он относится весьма ответственно. «Хорошо», — наконец сказал я. «Но, Катя, я сам выберу тебе кавалера, который будет подле тебя весь вечер». «А-а-а!» — завизжала Екатерина и бросилась мне на шею. «Спасибо, спасибо, спасибо. Я сейчас же скажу Шарлотте Карловне, что ты мне позволил. Нужно же платье специально для бала и много чего еще». Она говорила так быстро, что я даже не успевал уловить и половины. Напоследок она чмокнула меня в щеку и выбежала из кабинета, пока я не передумал и не взял свое разрешение обратно. «Аракчеев Алексей Андреевич!» В кабинет заглянул Скворцов, и я кивнул, показывая, чтобы Илья пропускал его. Ну что же, сейчас еще одну бурю негодования пережить, и можно идти к Елизавете. Я обещал ей, что мы поужинаем сегодня наедине, и был намерен выполнить обещание. А негодование будет, потому что мне нужно будет объяснить Аракчееву, зачем понадобилось отзывать конкретных офицеров в Москву. Но ничего, Макарова сумел продавить, а там посложнее было. И я нацепил на лицо самую слащавую улыбку, на которую только был способен, и встал, приветствуя входящего и настороженно посматривающего на меня Аракчеева. Глава 10. Андрей Яковлевич Италинский отложил в сторону перо. Его с утра мучила головная боль, и он с раздражением потер виски, пытаясь хоть немного разогнать ее, чтобы собраться с мыслями и составить доклад Павлу Строганову. Новый глава иностранной экспедиции, доживающий последние дни, был весьма требователен и не терпел, когда отчеты от послов заставляли себя ждать. Ветер с Босфора трепал занавески на окнах российской миссии, заставляя вздрагивать пламя свечей. Италинский приказал открыть окна, чтобы немного проветрить помещение. Может быть, ему всего лишь казалось, но головная боль становилась меньше, когда до него долетал пропитанный солеными брызгами ветерок. Дверь распахнулась без стука, заставив российского посла вскочить на ноги. На пороге стоял Ильхом, старый слуга, служивший в российском посольстве уже много лет. Послы сменяли друг друга, а он оставался и казался такой же неотъемлемой частью этого дома, как и виднеющийся из окна Босфор. Его обычно невозмутимое лицо было бледным, а на лбу блестели капельки пота. Он не кланялся, а стоял, вцепившись пальцами в косяк. «Ваше превосходительство!» Голос Ильхома, сорвавшись на высокий тон, оборвался. Брови Италинского поползли вверх. Он никогда не видел старого слугу в таком взволнованном состоянии. «Ильхом, ради бога, что случилось? У тебя такой вид, будто на нас напали, и мы все через минуту умрем». Видя, что слуга явно пытается собраться с мыслями, Андрей Яковлевич поторопил его, пытаясь выяснить, что произошло. «Эфендим, простите, я не знаю как». Ильхом задыхался, словно пробежал через весь город. Он сделал глотательное движение, пытаясь вернуть себе дар речи. «Карета под султанским балдахином! Янычары здесь, прямо сейчас! Кто, Ильхом? Кто здесь?» В голосе Италинского прозвучало нетерпение, смешанное с тревогой. Слуга выпалил, крепко сжимая и разжимая пальцы, словно молясь. «Сад детлюшек заде Махмуд Хазрет Лери! Его светлость сам, он уже в холле!» Слова повисли в воздухе, и Италинский замер. Шехзаде Махмуд, сын султана Абдул-Хамида, дядя нынешнего султана Селима, здесь, без предупреждения, как ему вообще позволили выехать из Топкапы? «Проводи в золотую гостиную», — почти машинально произнес Италинский, поправляя сбившийся камзол. «Кофе, лучший кофе, лукум. «Сейчас же!» «Башустуне, эфендим!» Ильхом поклонился так, что чуть не потерял феску, и выскочил из кабинета. Андрей Яковлевич выдохнул и направился следом за слугой. Появление шехзаде в посольстве было настолько неожиданным и тревожным знаком, что даже головная боль куда-то мгновенно подевалась. Это было настолько невероятно. «Ваше высочество!» Италинский вошел в гостиную и сразу же склонился в глубочайшем поклоне. «Я счастлив приветствовать вас здесь, но не могу не спросить, султан Селим знает, что вы приехали меня навестить?» «Приветствую вас, Андрей Эфенди», — Махмуд ограничился кивком. Они расположились в креслах за столом, на котором слуги уже расставляли закрытые крышками блюдца. «Чтобы развеять ваши опасения, сразу же отвечу. Да, султан знает, что я здесь. Он дал согласие на нашу встречу». «Это очень, очень...» Италинский никак не мог подобрать слова. «Чем обязан вашему визиту?» «Меня попросила навестить вас Мехришах Султан», — спокойно ответил шехзаде. «Дело в том, что султан попросил Валиде Султан помочь ему с образованием. Нас заинтересовали реформы, которые собирается проводить ваш император. Гость Мехришах Султан, Карамзин, рассказал по моей просьбе, что именно будет предприниматься». «Ваш французский безупречен, ваше высочество?» Не удержался Италинский, внимательно глядя на юное лицо, все еще не понимая цели этого странного визита. «Ваш тоже», — Махмуд улыбнулся. Султан Селим хочет, чтобы кто-то посетил императора Александра и своими глазами увидел, что именно делается и будет сделано для образования народа вашей великой страны. Я так понимаю, его выбор пал на вас?» Италинский натянуто улыбнулся, мечтая при этом всадить нож в глотку тому, кто надоумил Селима отправить Шахзаде в Российскую империю. С одной стороны, Селиму вот конкретно этого наследника совсем не жалко. С другой стороны, сложно даже представить, какой поднимется вой, если с мальчишкой что-нибудь случится. «Да, на меня», — Махмуд задумался. «Я понимаю ваши опасения и обещаю, что буду делать все, чтобы не подвергать свою жизнь слишком большому риску». «Я напишу об этой радостной новости его величеству», — Италинский глотнул кофе, чтобы скрыть свое замешательство. «Когда ваше высочество планирует отправляться в путь?» «Не ранее мая», — ответил Шахзаде. «Мехришах Султан настаивает на том, чтобы эта поездка была организована по всем правилам». «Полагаю, его величество организует достойную встречу вашему высочеству. Более того, подозреваю, что он пришлет специальный отряд, чтобы обеспечить вашу безопасность», — быстро ответил Италинский, лихорадочно соображая, кто же им так подгадил. Пока что его подозрения останавливались исключительно на французах. Отношения с теми же англичанами у Селима были слегка натянуты, так что да, скорее всего, это французы подсуетились. «Я уже хочу увидеть вашу страну», — улыбнулся Махмуд, — «и познакомиться с императором Александром». «Избежать хоть на время из Топканы», — серьезно произнес Италинский, давая понять, что в курсе весьма странных взаимоотношений внутри правящего семейства. «Да, не без этого вы очень проницательны». Взгляд Махмуда стал очень острым. Он настолько не вязался с его молодым возрастом, что Андрей Яковлевич невольно вздрогнул. Все-таки слухи были правы, и в роскоши и неге Топкапы идет нешуточная борьба за выживание, частенько в прямом смысле этого слова. Так что этот, по сути, еще мальчик уже давно повзрослел, поэтому не нужно его недооценивать. «Давайте насладимся этим прекрасным ужином, ваше высочество. Уверяю вас, мои повара старались специально для вас». И Италинский указал на стол. «О, я рассчитывал на ужин, когда ехал сюда», — насмешливо ответил ему Шахзаде. «Слава о вашем поваре дошла уже до Сирали. Султан Селим сейчас пребывает в слегка расстроенных чувствах. А когда у него такое настроение, он ест много сладкого, а я не слишком люблю сладости». «И что же так повлияло на настроение его султанского величества?» Задавая этот вопрос, Италинский старался выглядеть максимально незаинтересованным. «Вы же знаете, что проводится реформа армии». Махмуд бросил быстрый взгляд на застывшего у двери в гостиную янычара. «Из-за этой реформы мы не можем ничем помочь нашим друзьям, разве только добрым советом. Конечно, султан расстроен тем, что попал в такое положение, но тут ничего нельзя сделать». Рука Андрея Яковлевича слегка дрогнула, и он едва не пролил кофе на драгоценный шелк скатерти. Вот это была очень ценная информация. Настолько ценная, что у него от осознания снова заболела голова. Карамзин говорил, закатывая глаза, что Валиде Султан назвала князя Багратиона Ревазом. Больше никто и ничем не показал, что та встреча принесла какие-то плоды. И вот теперь эти новости. И Италинский не был уверен, что Селим не попросил совета у матери, и она не посоветовала ему не встать на сторону императора Александра, вовсе нет, но чуть-чуть отойти в сторону, соблюдая самый настоящий нейтралитет. Выходит, Александр Павлович прекрасно знал, что делал, посылая Романа Ивановича Багратиона подарить какую-то безделушку матери султана Селима. Впервые за этот вечер, улыбнувшись совершенно искренне, Италинский открыл крышку, демонстрируя своему высокопоставленному гостю первое блюдо. Шахзаде кивнул, и у стола тут же появился слуга и принялся накладывать нечто воздушное и восхитительно пахнущее им на тарелке. Оставалось только дождаться окончания этого ужина, чтобы написать Строганову о плохом настроении султана, подняв тем самым настроение императора Александра. Экипаж графа Воронцова резко остановился. Дверь распахнулась, впустив внутрь холодный лондонский туман. «А, это вы?» Граф опустил руку с пистолетом, неприязненно глядя на капитана Гольдберга, который в этот момент заскочил в экипаж и уселся напротив Воронцова. «Ведь я вполне мог вас пристрелить. Времена нынче неспокойные, всякое может случиться». «И не говорите, Семен Романович», — Гольдберг насмешливо улыбнулся. «Слух прошел, что у вас есть для меня послание». «Знать бы еще, кто такие слухи распускает». проворчал Воронцов и вытащил маленький конвертик, выпавший сегодня утром из объемного послания, предназначавшегося ему. «Не поделитесь, Иван Савельевич, что в этом послании?» «Нет». Гольдберг забрал конверт и посмотрел на Воронцова, пытаясь разглядеть выражение его лица в царящей темноте. «Вы просто неуловимы, Семен Романович. Где вы ужинали сегодня?» «У леди Нельсон», — поджав губы, ответил граф. «Бедняжка нуждается в утешении. Этот чудовищный бракоразводный процесс обсуждает вся Великобритания и, скорее всего, половина континента». «Ну, нельзя сказать, что адмирал не виноват в том, что произошло», — пожал плечами Гольдберг. «Это позор», — Воронцов покачал головой. «Я не знаю ни одного человека, который бы был на стороне Горация. Возможно, где-то в глубине души мужчины поддерживают его, но внешне не могут этого показать. Леди Гамильтон уже сравнивают с Далилой. Сомневаюсь, что для лорда Нельсона все это хорошо закончится». Он замолчал, и некоторое время они ехали молча. Наконец Гольдберг нарушил молчание. «Говорят, короля Георга вот-вот признают недееспособным». «Сегодня днем признали окончательно», — задумчиво ответил Воронцов. «Принц Уэльский в срочном порядке возвращается в Лондон. Его позиции хоть и пошатнулись во время ареста, но не до такой степени, чтобы назначить регентом кого-то другого». «Значит, Аддингтона еще до Нового года скинут с поста премьер-министра», — предположил капитан. «Да, Новый год во главе правительства будет встречать Пит, это уже почти решено», — кивнул Воронцов. «И только Господь знает, куда развернет Англию». «В сторону войны с Наполеоном, что тут думать?» Гольдберг потер переносицу. «Я был в Париже, там уже готовятся к подобному повороту событий. Вопрос заключается в том, кто присоединится». «Австрия точно», — хмыкнул Воронцов. «Пруссия под большим вопросом, но Ганновер может склонить немцев в сторону Союза. Меня больше волнует, что будет делать Александр Павлович». «Придет время, и мы об этом узнаем, не так ли?» Гольдберг развернулся и несколько раз стукнул в стену кареты, привлекая внимание кучера, заставляя его тем самым остановиться. «Мой брат Александр прислал намедни письмо», — медленно проговорил Воронцов. «Он пишет, что его величество окружил себя какими-то выскочками, вмиг взлетевшими после кончины его величества Павла Петровича. Вначале ожидалось, что Александр Павлович призовет к себе старых друзей. Да что уж там, я сам ждал, что меня снова назначат послом здесь, в Лондоне. Но этого не случилось. И Саша получил позволение вернуться в загородное имение под Петербургом, потому что не видит смысла сидеть в Москве. Вы, Иван Савельевич, случайно ничего не знаете о том, что происходит?» «Вы меня спрашиваете, Семен Романович, потому что я один из тех выскочек, внезапно взлетевших?» — усмехнулся Гольдберг. Карета тем временем остановилась, но капитан не спешил выходить. Он на секунду задумался, а потом решил ответить. «Александр Семенович Макаров мне говорил по этому поводу следующее. Когда скончался Павел Петрович, Александру Павловичу дурно стало, и он никого не смог дозваться. Представляете? Никто не пришел к нему и даже не спросил, не нужно ли чего. Неудивительно, что те офицеры, кто оказался в тот момент рядом, и сплоченно встали вокруг молодого императора, оказались в фаворе. Так ведь оно и происходит, не так ли? Сам Макаров ночью в зимний примчался, чтобы выразить свое сочувствие, и тоже не прогадал. М-да». Он распахнул дверь и перед тем, как выбраться из экипажа, добавил: «А как поступит его величество в сложившейся ситуации, мы скоро узнаем, Семен Романович. Не переживайте, уж вы-то узнаете об этом первым, хотя бы по реакции того же регента». «Тварь заносчивая», — прошептал Воронцов, когда за Гольдбергом закрылась дверь. «Вот что он здесь делает? Зачем его сюда прислали?» Ответов на эти вопросы у него не было, и он стукнул тростью в стену экипажа, чтобы ехать уже домой. Капитан Гольдберг проводил экипаж Воронцова задумчивым взглядом, потом подошел к ближайшему фонарю, вытащил переданное ему графом послание и открыл его. На листе было выведено только одно слово — «Пора». Аккуратно сложив письмо, Гольдберг улыбнулся. «Ну вот и славно, а то он что-то уже начал уставать от здешних туманов. Ничего, скоро домой поедет. Дай бог, до Масленицы его больше никуда не пошлют». Сегодня Макаров решил прийти с докладом вечером. Он выглядел усталым и не слишком довольным. Я уже и не ждал его, отпустив Скворцова и готовясь к ужину с Елизаветой. «Ваше Величество, простите за опоздание», — поприветствовал меня Александр Семенович, когда мы столкнулись с ним в приемной. Было темно и тихо, а свечей явно недостаточно, чтобы разогнать царивший вокруг полумрак. Я ждал Щедрова с докладом, поэтому немного задержался. Я весьма демонстративно посмотрел на часы, стоявшие в углу. Шел уже 8-й час, так что задержался он весьма существенно. «У вас что-то срочное, Александр Семенович? Что-то, что не могло подождать до утра?» «Да, можно и так сказать, Ваше Величество». Он потер лоб, явно собираясь с мыслями. «Щедров наладил весьма тесные отношения с одной дамой полусвета, в чьем заведении собираются весьма интересные нам люди, Ваше Величество». Он замолчал, я же нетерпеливо поторопил его с ответом. «Александр Семенович, зачем вы мне это говорите? Хотите, чтобы я оценил это весьма сомнительное заведение?» Спросил довольно резко и посмотрел на дверь, в этот момент отворившуюся. В приемную вошел Раевский. Я предложил Николаю составить нам компанию на ужине, тем более, что он решил остаться сегодня во дворце из-за сына, который, по просьбе моего брата Николая, переехал пожить в детскую великих князей. Я считал Александра, этого немного замкнутого мальчика с острым совсем не детским умом, подходящей компанией для гиперактивного Коли, и разрешил эту небольшую авантюру. Макаров продолжал молчать, задумчиво глядя на Раевского. Под этим пристальным взглядом Николай почувствовал себя неуютно, настолько, что выпалил. «Ну что вы на меня так смотрите, Александр Семенович? Вы нашли, что я замешан в каком-то заговоре, и сейчас пытаетесь донести это поделикатнее Его Величеству?» «Вас, Николай Николаевич, даже только что приехавший в Москву иностранец, никогда не заподозрит в заговоре». И Макаров покачал головой. «Увы, но никому из заговорщиков в голову не придет предлагать вам что-то подобное». «Вы говорите таким тоном, словно сожалеете об этом», — фыркнул Раевский. «Именно сейчас, да, я об этом сожалею». И Макаров повернулся ко мне. «Ваше Величество». «Щедров предложил неплохой, в общем-то, план, чтобы выяснить, действует ли наш офицерский кружок самостоятельно или кто-то из наших иностранных друзей им активно помогает думать в нужном направлении. Но Николай Николаевич не подходит, хоть убейте. Даже его появление в веселом доме на Сретенском бульваре будет выглядеть настолько странно, что оттуда все разбегутся». «Я повторяю свой вопрос, Александр Семенович. Мне внезапно стало весело». «Вы хотите, чтобы я лично посетил это заведение? Вы считаете, что я туда впишусь гораздо лучше Коли?» Макаров задумался. «Нет, этот гад реально задумался над моим вопросом. Вы бы, несомненно, чувствовали себя более раскованно в подобном месте, Ваше Величество, чем Николай Николаевич. Но, боюсь, заговорщики не станут перед вами откровенничать, учитывая, что заговор готовится против вас». «Логично, черт возьми!» — воскликнул я. «Тем не менее, Ваше Величество, я хочу попросить вас о небольшой помощи». Он не договорил, потому что дверь распахнулась, и в приемную вбежал встревоженный Новиков. Заметив меня, воспитатель моих братьев кинулся навстречу в отчаянии, заламывая руки на бегу. «Ваше Величество!» Он остановился, чтобы перевести дух, а потом быстро проговорил. «Его Высочество Николай Павлович, он пошел вместе с Александром Раевским в библиотеку. Они сами вызвались, и я им позволил, чтобы поощрить к самостоятельности». «Что случилось?» Я почувствовал, что побледнел. «Что с мальчиками?» «Они пропали, Ваше Величество». Новиков снова заломил руки. «Через 30 минут после того, как мальчики вышли из детской, я отправился на поиски, но не смог их найти. Верхняя одежда, которую они надевали сегодня на прогулку, тоже исчезла. Я со слугами обыскал все. Мы даже все конюшни обыскали, все сено перевернули. К поискам присоединился полковник Бобров. Один из слуг сказал, что видел мальчиков и что они направлялись к воротам». «Когда это было? Когда их видели возле ворот?» Процедил я, чувствуя, как сердце в груди делает кульбит. «Почти 1 час назад, Ваше Величество», — совершенно несчастным голосом ответил Новиков. «Черт побери, почему вы не сказали раньше хотя бы мне?» — заорал всегда сдержанный Раевский. Понять Николая было можно. У него сын пропал. «Седлать Марса!» — процедил я, бросаясь к выходу из приемной. «Нужно найти эту проклятую шинель, которой, как всегда, нет поблизости, когда она так сильно мне нужна. Когда паника охватывает мозг, думать рационально не получается. Видя наше состояние, Зимин даже не подумал о том, чтобы остановить меня. Через 10 минут отряд вылетел из ворот, и мы понеслись по заснеженной дороге, пытаясь в темноте различить две маленькие фигурки». Доехали до Москвы, никого не встретив по пути. «Ваше Величество, нужно вернуться!» Ко мне подъехал Зимин. Я отрицательно помотал головой, но на этот раз Василий настаивал. «Никому не станет легче, если с вами что-то случится. Я прямо сейчас составлю план поисков вместе с Александром Семеновичем Макаровым. Он подключит своих людей, попросим Архарова присоединиться. Мы найдем их, Ваше Величество, обязательно найдем. Но сейчас нам нужно вернуться». Я повернулся к Раевскому. Николай сидел на коне очень прямо. Он был бледен, но был полностью согласен с Зиминым, что и подтвердил хриплым голосом, добавив: «Я тоже буду искать, Ваше Величество, но вам нужно вернуться». Разворачивали лошадей, словно на каторгу шли. Марс чувствовал мое настроение, прял ушами, но слушался каждого движения беспрекословно. До Коломенского добрались, наверное, в два раза медленнее, чем долетели до Москвы. На обратной дороге гвардейцы под каждый придорожный куст заглянули, каждый подозрительный сугроб обследовали. Во дворе соскочил с коня и направился к крыльцу. На нем стояла укутанная в меха и перепуганная Елизавета. Она вопросительно смотрела на меня, но я только отрицательно покачал головой. Лиза вскрикнула и поднесла руку ко рту, и тут ко мне подбежала Екатерина. «Саша, пойдем со мной». Сестра схватила меня за руку и куда-то потащила чрезвычайно настойчиво. «Катя, мне сейчас...» Я попытался высвободить руку как можно мягче, но хватка у Екатерины оказалась стальной. «Пойдем, ты должен пойти за мной». И она пошла быстрее, с настойчивостью носорога. Я просто не мог думать ни о чем, поэтому шел за ней, даже не пытаясь догадаться, куда она меня тащит. Оттащила Екатерина меня в дальний каретный сарай. В каретные сараи вроде бы заглядывали, когда искали мальчиков на территории дворца. Новиков же сказал, что посмотрели везде. «И не просите, Ваше Высочество, не могу я заложить вам карету», — раздался чей-то басовитый голос, как только Екатерина открыла дверь, и мы зашли внутрь. «Ну сколько уже можно одно и то же повторять? Да и суета какая-то во дворе. Ну отпустите вы меня хотя бы проверить, что там происходит». «Нам нужно поехать в Москву, как ты не понимаешь?» В голосе Николая звучали слезы, но когда я его услышал, то испытал такое облегчение, что у меня голова закружилась. «Его Величество Александр Павлович заругает», — стращал Колю невидимый мне пока мужик. «А то и вовсе выпороть велит прямо здесь или на конюшне». Я не стал ждать, пока Николай придумает новые аргументы, чтобы уломать мужика запрячь карету, и зашел в тот закуток, откуда раздавались голоса. От двери их не было видно, скорее всего, во время поисков сюда просто заглянули, не проходя внутрь. Может быть, Коля и мужик в тот момент молчали и их не услышали. Гадать можно было до бесконечности. Факт оставался фактом. Николая здесь никто не нашел, и мне пришлось совершить незапланированную прогулку до Москвы. «Коля!» Я вышел на свет. Стоявший рядом с Николаем Александр вздрогнул и попятился. Мужик, на которого наседали мальчики, ойкнул и бухнулся на колени, а из-за моей спины высунулась Екатерина и заявила: «Ну что, Николенька, сейчас тебя так накажут, неделю сидеть не сможешь». «Катя, позови Николая Николаевича Раевского», — одернул я сестру, и она сразу же убежала, бросив на брата злорадный взгляд. Как она его нашла? По запаху, что ли, как-то гончая? «Вон!» — бросил я мужику, даже не глядя на него. И тот вскочил и пулей бросился к выходу из сарая. Я же подошел к брату. «Вы хотя бы представляете, как сильно нас напугали? Что это за выходка?» Николай молча смотрел на меня испуганными темными глазами, и мне захотелось встряхнуть его, чтобы он уже начал отвечать. С другой стороны, хотелось сгрести его в охапку и прижать к себе, чтобы удостовериться, что с ним ничего не случилось. «Саша!» — в сарай вбежал Раевский и бросился к сыну. Николай проводил его настороженным взглядом, потом шмыгнул носом и прошептал. «Мы шли в библиотеку. За углом разговаривали какие-то офицеры. Они тихо разговаривали, и мы не хотели подслушивать, так само получилось. Один говорил, что ты слишком дворян начал ущемлять, что ты обещал, как при бабушке, но ничего такого не делаешь, и что это может плохо для тебя закончиться, даже хуже, чем для папы». Он всхлипнул, и по его щекам потекли слезы. «Они еще что-то говорили про Сретенский бульвар, и что можно там спокойно поговорить у какой-то мадам. Саша, почему они так говорили?» «И вы решили съездить на бульвар, чтобы все разузнать?» Я невольно представил себе детей, идущих в бордель, и почувствовал, что еще немного, и у меня начнется истерика. Опустившись на одно колено, чтобы быть с Колей примерно одного роста, я притянул его к себе и прижал содрогающееся от рыданий маленькое тело к груди. «Тише, все будет хорошо. Я вас не оставлю, слышишь? Кто были эти офицеры?» «Мы их не знаем», — — всхлипывая, ответил Николай. «Они приехали из Петербурга не так давно. Они нас увидели, замолчали и быстро ушли. Саша, ты же не умрёшь?» «Нет, не умру», —